Глава 5. Девушка сидела в черной спортивной машине Морозова и нервничала. Уже подъезжали к нужному дому, а ей не хотелось, чтобы Олег видел, с кем она приехала. Понимала, что так лучше будет, но не хотела скандала. Конечно, девушка не страдала глупыми надеждами, считая, что он ревнует или еще что, но приехать вместе с Даней было рискованно. Тем более, если судить по звонкам Кощея, которых было за 30, Кощеев был в бешенстве. «Даня, останови у того подъезда», — попросила она, зная, что парень точно поймет, почему она так сказала. Ведь он не спрашивал, где живет, просто поехал по нужному адресу. Следовательно, точно знал номер ее дома и, вероятно, совсем не ожидал такого предложения, когда они все решили. А тут такая просьба. Морозов скривился и сухо проговорил. «Василиса, мы же договорились». Горынова продолжала смотреть вперед, чувствуя, что парень повернулся и ждет ответа, а также согласия с тем, что он прав. «Но обойдется», — она так решила. «Да, но давай с завтрашнего дня, а то сегодня я уже замучилась, а еще нужно выполнить сложную работу и начать презентацию, а я люблю этим заниматься в полной тишине». «Ты думаешь...» «Я ничего не хочу думать, а просто прийти домой и отдохнуть, без упреков и разговоров». «Звонить можно?» — вдруг поинтересовался Даня. Немного агрессивно, отчего девушке захотелось сказать ему красивое «нет». «Можно», — буркнула она, напоминая, что он старается для ее блага и вроде как своего, что было под вопросом. Слишком липкая история. «И будешь так же игнорить, как его?» — с претензией осведомился парень, почти гипнотизируя девушку ожидающим взглядом, отчего она повернулась к нему. «Какие все внимательные! Надо же!» – подумала девушка и улыбнулась, пожав плечами. «Если такой умный, то пусть сам ответит за меня, а я воздержусь». Морозов кивнул и, проехав к нужному подъезду, куда и попросила Василиса, остановился, ухмыльнулся непонятно чему и произнес. «Ну вот, доставил Василису премудрую в ее замок. Тренироваться с поцелуями будем или потом?» Челюсть упала, и Горынова не могла закрыть ее, переваривая слова, удивляясь наглости парня. Вероятно, так все мачо общаются с девушками. Странно, что не предложил покувыркаться на заднем сиденье для достоверности, чтобы узнать, будет ли им приятно общаться ближе. Потом девушка все же справилась со своими бушующими эмоциями и миленько проговорила. «Я, конечно, не сильна в спорте, но по мордочке могу заехать очень эффектно, на полную пятерочку, как сейчас, так и потом». Парень рассмеялся, первый раз слыша на свое стандартное предложение такой шикарный ответ. Василиса улыбнулась, про себя считая, что он пошутил. Надеялась на это, а то перегнул палку. «Ладно, холодная красавица». Очевидно, ему понравилось, как он ее назвал, на что довольно оскалился. «Снегурочкой буду тебя звать», — отмечая хищный блеск в голубых глазах, добавил. «До встречи или до ночи. Я позвоню». «Пока», — попрощалась она, не комментируя его последние слова, считая, что поздно вечером ей некогда, так что отвечать она однозначно не собиралась и вышла из машины, стараясь не хлопать дверью, когда закрывала. Братья приучили, особенно близнецы, как правильно вести себя в машине, а именно открывать, закрывать, быть в курсе, что нечего садиться в грязной обуви, можно ее выкинуть и посидеть без нее, также перекусывать нужно дома, а если в салоне, то автоматически получаешь билет в багажник, и да, стекло своими пальцами не лапать, и если есть возможность, то дышать через раз, восторгаясь невероятно приятным запахом вонючки, морской бриз и чистоте крутой машинки. Поэтому с особой нежностью закрыла и потопала домой, считая, что все будет хорошо. Только хотела открыть дверь, как она сама распахнулась. Мгновенно в нос ударил запах пота, парфюма и мужчины. Опять Кощей спортом занимался. Походу, с такими темпами качком будет. Нужно хоть немного себя беречь. Девушка улыбнулась, игнорируя его бешеный взгляд, и выдала. «Меня накормили, так что ты сам себя кормишь». Сказала и поняла, что так не делают, когда стоят перед разъяренным парнем. Нужно было, по крайней мере, поздороваться, раздеться и разуться. Дверь сзади нее громко закрылась, отчего Василиса напряглась, примерно прикидывая, за сколько добежит до своей комнаты и сколько там будет сидеть, пока он остынет. Как вдруг услышала. «Да плевать я хотел на еду! Ты время видела? Видела? 20:00, а ты ушла в 7:30 утра! Почему игнорировала мои звонки? Я, черт возьми, переживал, а ее там кормили!» Девушка спокойно сняла шубу и, повесив в шкаф купе, резко развернулась к нему. Отмечая дикий злой огонь в его глазах, решила, что лучше не усугублять ситуацию. Возможно, она действительно не права, но это мелочи. Как бы не убил, тут нужно действовать творчески. Василиса обворожительно улыбнулась и предложила. «Знаешь, все же могу пожарить тебе картошку с мясом. Хочешь?» Он просто пораженно застыл на месте, пытаясь принять, что он сказал, и как девушка отреагировала, решив, что логике женское мышление не поддается, махнул рукой и пробурчал. «Дура ты, а не Василиса Премудрая!» Сказал и размашистыми шагами направился в зал, а девушка стояла посреди огромного коридора, уставившись на стену, выложенную декоративным камнем, и улыбалась. Пусть, дура, но ведь беспокоился. Переодевшись и решив, что занятия подождут, пошла на кухню и завела тесто на блины. Молока не было, поэтому на кефире. Этого добра у них всегда много. Заботливый Кощеюшка предприимчиво закупал литрами. Следует отметить, что все продукты он покупал, рыча на девушку, когда она что-то приносила из магазина. Напекла уже гору, слушая по телевизору передачу про космос. Вдруг увидела, что у косяка стоит Олег и наблюдает за ней. Заметив, что девушка смотрит на него, парень прошел к столу и сел на стул с длинной спинкой. Показал взглядом на блины и буркнул. «Мне или кому еще?» «Тебе», — ответила Василиса, стараясь сдержать улыбку, показывая рукой на большую кружку с чаем, которую недавно для него налила. Наблюдая, с каким удовольствием парень уплетал угощение, закусила губу, стараясь сдержать улыбку, и проговорила. «Извини, что напугала. Буду писать, если задерживаюсь». Кощеев ничего не сказал, хотя она видела, что он хотел. Видно, решил, что не стоит. Пока Горынова разливала последнее тесто в сковороды, так как всегда на двух пекла, чтобы быстрее, чувствовала его внимательный взгляд. Сполоснув посуду, уже собралась уходить, когда вдруг услышала. «Извини, что взорвался. Ты знаешь, что как бы ни реагировал и что бы ни говорил, я переживаю за тебя». Девушка прикусила губу и выпалила вопрос, прежде чем подумала, с затаенным дыханием желая, чтобы он опроверг ее слова, потому что обещал моей семье присматривать за мной. Олег мгновенно потемнел взглядом, а потом нахмурился и направился из кухни, бурча про себя. «Глупая!» Девушка сдержала смех и сняла фартук, чувствуя себя счастливой. «Но нужно заканчивать так реагировать, а то повадится в отношении меня употреблять такие словечки. Сейчас успокоюсь и в следующий раз истерику закачу, чтобы больше не применял ко мне столь лестных эпитетов», подумала она и с отличным настроением отправилась в спальню, где ей предстояло очень много работать над заданиями. На следующий день девушка в отличном настроении шла в кафетерий университета, желая что-нибудь перекусить, а лучше всего сочный чебурек. Уже через 3 секунды Василиса откинула эту идею, хотя и знала, что они тут очень вкусные, но ее всегда мучил важный вопрос, из какого животного фарш. Легкомысленная продавщица, юная особа, считающая даже элементарные цифры только на калькуляторе, перебирала всех животных, что существуют на планете, надеясь, что Горынову устроит один из вариантов. Девушки не очень ладили, несмотря на то, что у них отношения были очень простые – продавец-покупатель. А может, хот-дог? Вкусный, ароматный, с корейской морковкой. Тоже махнула рукой, решив, что купит ингредиенты и приготовит сама, чтобы хлеб и сосиски из духовки, а морковь по-корейски была такой, как она любит, что пальчики оближешь, а не недельной давности, и Олегу нравится. Девушка тут же себя одернула, напоминая, что не нужно всякий раз его вспоминать. уже у двери решила, что двух булочек будет достаточно. Хозяева кафетерия выпечку заказывали из пекарни, и все всегда свежее, что несказанно радовало. Только Василиса оказалась у двери, как почувствовала сильные руки на своей талии. Да что уж там, ее почти облапали на виду у всех, что она особенно приметила, когда студенты, кто где скучающие во время пар, стали оборачиваться, понимающе хихикая. Резко повернулась и увидела Морозова в тонком свитере и черных брюках, улыбающегося ей самодовольной улыбкой. Девушка тяжело вздохнула и слегка оттолкнула его, не обращая внимания на вытянувшееся лицо парня, вошла в помещение, быстренько двигаясь к кассе, где скучала юная, но невероятно наглая Сонечка. Даниил проследовал за своей девушкой, не понимая, что он сделал такого, что Горынова так странно себя повела. Она его откровенно игнорировала и оттолкнула, а он не привык. Василиса тем временем смотрела на улыбающуюся Соню, которая томно вздыхала и хлопала накладными ресницами, стараясь для удалого красавца. Она, естественно, всем так глазки строила и преподавателей не пропускала, но Морозова обожала. Поэтому сейчас кассирша поправляла свои длинные светлые волосы, трогала небольшую грудь, привлекая внимание к важным достоинствам, желая понравиться молодому спортсмену, чем неимоверно раздражала Василису, мечтающую что-нибудь перекусить. Горынова поражалась таким особам, которые сразу же меняются, стоит увидеть красивую мордочку парня. А тот факт, что он ездит на крутой спортивной машине, и у отца Дани денег куры не клюют, делало его неотразимым для всех. В семье девушки, где пятеро сильных умных мужчин, а также шикарная и волевая мама, не дающая никому спуску, только одним взглядом, важным считалось совсем другое – взаимопонимание, уважение и любовь. Конечно, их не всегда брал мир, особенно у братьев. Но они были горой друг за друга, поддерживая в любой ситуации. И деньги не проблема. Конечно, не богачи, но все же жили в достатке, и все было. «Будьте добры, две булочки», — попросила Василиса, устав ждать, когда Соня налюбуется. «Да, конечно», — проговорила блондинка, продолжая улыбаться парню. Горынова с возмущением посмотрела на кассиршу, надеясь, что она оторвется от восхищения Морозовым и обратит на нее внимание, но девушка, словно зачарованная, чего-то ждала от него. Не выдержав, Василиса посмотрела на Даню и подняла бровь. Он усмехнулся и лучезарно выдал. «Сонечка, будь любезна, дай моей красавице две булочки, а мне все». Мгновенно внимание блондинки полностью было сосредоточено на Василисе. Она вот совсем не понимала, что такой шикарный парень нашел в тихой мыши, одевающейся словно попадья. Девушка с презрением окинула с головы до ног Василису, а потом схватила из стеклянной витрины две булочки с повидлом и резким голосом буркнула. «Еще что?» Василиса прищурилась, сдерживая себя от порыва поставить наглую хамку на место, но ведь эта сплетница так разукрасит историю, что она замучается всем что-то объяснять, а этого она не собиралась делать, а потом добавила «чай с сахаром и с лимоном». Соня кивнула и пошла готовить чай. Через минуту ей подали поднос с булочками и одноразовым стаканчиком, но только Горынова хотела заплатить, как услышала голос Дани. «Котенок, садись за столик, я все оплачу. Только вот выберу по совету Сонечки, чем можно отлично перекусить». Девушка только хотела ответить и отказаться, но, заметив, с каким восторгом Соня принялась перечислять все, что есть в запасе, молча взяла поднос и пошла искать самый замечательный столик, при том, что выбор был огромным. Сейчас шли пары, поэтому толком никого не было. А кто был, уткнулся в сотовый или планшет и жевал что-нибудь. Василиса отметила, что когда парень ворковал с буфетчицей, это ни капли не волновало. А вот когда начал лапать ее, стало неприятно. Как только подойдет к ней, она с радостью объяснит ему свои возмущения. Горынова, конечно, понимала, что Даня вжился в роль, но они об этом не договаривались. И если даже ситуация требует экстренных мер, то только для глаз Кощеева, а не студентов и преподавателей. Их милые отношения может увидеть знакомый отца, с которым они дружили с детства. Яблонькин Святослав Игоревич – довольно интересный мужчина, ростом под 2 метра, предпочитающий зеленый цвет во всем. Он надевал одинаковые рубашки, которые оптом всегда приобретал, с серыми брюками, неизменно всегда появляясь в одном и том же наряде, не изменяя традициям круглый год. Студенты за спиной всегда смеялись над его внешним видом, придумывая анекдоты, но чтобы сказать в лицо – никогда. У него на парах нужно было разбиться об стену, чтобы получить по дисциплине удовлетворительно, поэтому никто не гневил судьбу. Тем более, зная, что, несмотря на лучезарную улыбку, Яблонькин был очень злопамятным и хитрым, никогда не пропускающим нужную информацию. Внимательный преподаватель истории, который, к ее счастью, уже никакие не вел у нее дисциплины, частенько заглядывал в аудитории, где она находилась, спрашивая об успехах, интересуясь делами. А если сам узнавал, то папа всегда получал информацию в перевернутом виде со всеми красками, которые мог добавить Святослав Игоревич. Поэтому, если что случалось, Лиса всегда заранее информировала отца, чтобы не получить понапрасну нагоняя. Стоило только парню присесть, громко поставив свой поднос с горой еды и кружкой капучино, как она недовольно проговорила. «Тебе не кажется, что ты перебарщиваешь?» «Ты о чем?» — с непониманием проговорил он, подтягивая к себе тарелку с котлетой непонятного цвета и слипшимися рожками. Выглядело не очень аппетитно, но парень убрал пленку и с удовольствием принялся уплетать, работая пластмассовой вилкой. «О том, что нечего меня трогать». «А в чем проблема? Всем нравится». «Рада за них», — с возмущением воскликнула она, тут же объясняя. «Проблема в том, что моему папе обязательно расскажут, с кем я так тесно общаюсь, и, поверь, тебе не понравится ваше знакомство». «Мы с тобой только друзья-товарищи, и не нужно кричать о том, чего нет. Мы разыгрываем спектакль только для Олега, и не больше. Мне не нужна такая слава, понятно?» — отчеканила Василиса, ожидая ответа. Парень недовольно хмурился, совсем не ожидая такого поворота. Он вчера много думал о девушке и о своем поведении, и решил, что это первое ошибочное впечатление, и, возможно, ему показалось, и завтра все будет как обычно, но вновь она его поразила. Притом ее категоричность и взгляды совсем ему не нравились, полностью не устраивали. Он отпил свой капучино и подумал о том, что вскоре она изменит свое решение, а пока он будет согласен, чтобы не потерять ее доверие и внимание. Он вытерся салфеткой, на которой Сонечка в сотый раз написала свой номер телефона, мечтая, чтобы он позвонил, и откинул ее в сторону, делая вид, что не заметил. Посмотрел на Василису и произнес. «Ладно, прости, просто я привык». «Так отвыкай», — буркнула Горынова, злясь, что приходится объяснять элементарную истину. Укусила булочку, прожевала, а потом выдала. «Если хочешь общаться с такими, как я», — сдержала порыв добавить слово ботанками, «то не нужно быть столь наглым. Не обязательно при встрече стараться определить свои конечности на все выпирающие части тела девушки. Будь веселым и общительным, чтобы заинтересовать ее, чтобы ей было приятно с тобой общаться, а не показывать, что тебя интересуют только ее мягкие места». «Понял. А тебе нравится со мной общаться?» Вдруг спросил он, застыв с вилкой, с нетерпением ожидая ее ответа. «Приятно общаться, когда ты руки свои не распускаешь», отметила Василиса и отпила горячий напиток. «Рад, и я постараюсь сдерживаться». Дверь хлопнула, и в кафетерий вошла высокая брюнетка с черными выразительными глазами, эффектными формами и при этом почти голая. Черное полупрозрачное платье еле прикрывало трусы, открывая длинные шикарные ноги. Василиса хорошо знала эту девушку, хоть никогда их не знакомили. Зайкина Кристина Александровна, особа, которую бросил Морозов год назад, но она до сих пор не могла успокоиться. Увидев парочку, высоченная брюнетка направилась к их столику, покручивая бедрами, колыхая огромной грудью, и как только оказалась рядом, процедила. «Боже мой, любимый, и ты опустился до отличниц!» «Чего? Значит, до меня отличницы опускаются, А до нее, гулящей девки, протирающей раковины своим мягким местом, держащейся в институте только из-за благотворительной помощи отца, поднимаются? Она ничего не перепутала? С яростью думала Горынова, посматривая на свой чай, откидывая идею выплеснуть его ей в лицо. Пить хотелось. И, заостряя внимание на горячем капучино Морозова, коварно ухмыльнулась. «Уходи!» — резко выдал Даня, меняясь в лице, отчего черты заострились, показывая совсем другого Морозова. Зайкина посмотрела на него с надеждой, и в глазах ее появилась нежность. Она подняла руку и только хотела прикоснуться, но парень дернулся назад, недовольно выговаривая. «Пошла вон, тебя не звали». В глазах девушки моментально появилась ярость, неуправляемая, бешеная. Зайкина сжала руки в кулаки и ядовито процедила. «Ты еще пожалеешь о том, что так со мной!» Отвернулась, а потом заострила внимание на Василисе, горько усмехаясь, как будто нашла что-то забавное, и предупредила. «Вот увидишь, тебе будет еще хуже, чем мне!» Как только брюнетка сказала, пошла на выход, толкая по дороге всех и все, что ей мешалось. Горынова внимательно наблюдала за ее уходом, анализируя слова, а потом повернулась к парню, как ни в чем не бывало продолжающего свой обед, и задала очень важный вопрос, невероятно уместный в данной ситуации. Что это было? И о чем она говорила?